Они, конечно, не думали, что она их увидела, а она и виду не подала тогда. Он еще немножко выпил, да и мама пригубила из бутылки, а потом они отправились в маленькую спальню, выставили всех оттуда и дверь закрыли. Лиде нравилось, когда у нее щеки краснели. И дома, и там, когда они с другими мужиками оружие чистили. Он тогда казался таким молодым, будто жить только-только начал, совсем по-другому выглядел, потрясающе просто. Да ведь и было ему всего-то 29 лет. Она осторожно выглянула в автобусное окно. Живот еще больше заболел, как только автобус рванул по разбитой дороге. Каждый раз, когда переднее колесо задевало тротуар, сиденье под ней подскакивало и тут же отдавало острой болью где-то прямо под ребром. Короче, вот как это выглядело, по правде-то. Незнакомый пока еще мир, как длиннющий перегон от Клайпеды до Вильнюса. Она же еще ни разу так далеко не уезжала. Нечего ей было кататься. Да и жуть, как дорого к тому же. Тут главное было, чтобы мама ездила. Она и ездила. Скоро год как. Каждое божье воскресенье. Со жратвой да с деньгами, где доставала только. Лиде вообще-то сложно было сказать насчет папы, как он там и что, потому что он же в основном по маме скучал, не по ней. В тот день, когда гранаты-то ручные, он вообще ее даже и не увидел вовсе. Она полежала на диване, а потом, свесившись оттуда, поковырялась в ящиках с пластитом и гранатами. Сделала «тсс» Владьке, чтоб молчал. Они ж не хотели, чтобы им мешали. Папы-то. Она отлично уже разбиралась во всех этих штуках. И в пластите, и в гранатах, и в маленьких пистолетах. Она ж все время приглядывалась, когда мужики с оружием возились, и не хуже их понимала, что к чему. Она по-прежнему глядела в заляпанное автобусное окно. Дождь лил, как из ведра. Стекла должны бы попрозрачнить, но вместо этого тяжелые капли выхлестывали бурую грязь, и трудно было следить за дорогой. Зато шоссе стало получше. Ни колдобин, ни ям, ни колотья под ребрами. Она все еще держала в ручонке гранату, когда спецназовцы высадили дверь и ворвались в большую комнату. Папа и остальные мужики стали друг другу что-то кричать, но они были какие-то тормознутые, и через пару минут всех их выстрелили лицом к стене, надели наручники, да еще и ребра пересчитали. Она не помнила, сколько их было ворвавшихся-то. Может, 10, а может, 20. Помнила только, что они все время кричали «Заткнись!». В руках держали такие же пистолеты, как те, что папа продавал, и мигом всех повязали, те и охнуть не успели. Их крики смешались с выстрелами и звоном разбивающихся бутылок. Все эти звуки хлынули ей в уши, и потом разом наступила странная такая тишина, а папа с остальными мужиками лежали ничком на полу. Вот ее-то она лучше всего и запомнила. Тишину. Опять она ее схватила, руку мамину, притянула к себе, уложила на автобусное сиденье, держала, пока не вспотела ладошка, и никак не решалась сжать покрепче. Вот так же точно схватила она ее, когда они сидели перед зданием Клайпедского суда. Мама тогда свидетелем проходила по делу против папы и остальных мужиков. Они сидели там, держась за руки, и мама все плакала, плакала, пока из зала суда не вышел охранник в серой форме и не сказал, что осудили их на 21 год каждого. В общем, не видела она его год. Он ее больше даже и не любил. Лида зацепилась взглядом за хозяйственную сумку, которая была у мамы с собой. Там было полно еды.